Глава 26. «Венеция словно кожа, которую можно натянуть поверх собственной», — пишет Катарина Хансу. «Город преображается для тебя на каждом шагу, с каждым взглядом, как будто вот-вот задышит», — пишет на открытке, где изображен фрагмент картины Тициана, «Мадонна с младенцем», различные святые, рядом некий полководец и его семейство. Все смертные озабочены тем, чтобы достойно и смиренно предстать перед Матерью Божьей. И только мальчик-подросток серьезно и настороженно смотрит на художника, который и придумал эту композицию. Смотрит, устремляя взгляд из мира картины в мир Тициана и тем самым разоблачает собственное присутствие на холсте как вымысел. Увидеть Венецию и умереть. Вчера, когда она садилась в поезд, белая линия превратилась просто в белую линию. Никакие объявления не предупреждали по громкоговорителю о том, что пересекать ее нельзя. А снаружи, за стеклянным экраном, откуда начинался запад, на площадке больше не было патрулирующих силуэтов. На сей раз Ханс мог проститься с Катариной прямо у вагона. «Странно, — думает она, — что именно перед отъездом в Венецию все ее друзья еще раз навестили ее или случайно встретились ей на улице, в том числе и те, кого она не видела давным-давно. А ее мама, прощаясь с ней накануне, чуть не плакала, хотя Катарина вернется всего через неделю. Она до сих пор помнит, как во время поездки в Кёльн на вокзале зоологический сад выглянула из окна, бросила инкогнито взгляд из купе в запретную зону, и как жутко ей стало. Вчера она обнаружила, что вокзал «Зоологический сад» вид имеет вообще-то довольно убогий, а театр Запада, Кантштрассе, мемориальную церковь и все, что вокруг, она уже видела. И потому она откинулась на спинку сиденья, закрыла глаза и еще немного поспала. Полчаса спустя, когда она проснулась, взгляд ее упал на промелькнувшую за окном заднюю стену барака, который посреди другого хлама был прислонен уже отслуживший свое транспарант «Всеми силами бороться за благо народа». Белая надпись на красном фоне. Поезд пронесся мимо и вскоре пересек Эльбу, хотя это уже совсем не ощущалось как переход границы. Оба государственных образования на карте, которую иногда показывают в западных новостях, уже давно окрашены одним цветом. А с тех пор, как стало ясно, что бывшие противники проголосуют за слияние двух немецких стран, одно зеленое государство от другого зеленого государства отделяет на карте не сплошная, а пунктирная линия. Впрочем, скоро пропадет и пунктирная. Вот уже два месяца, как алюминиевые деньги, которые и так весили меньше, чем все остальные деньги в истории человечества, и в самом деле утратили всякий вес. Накопления, сделанные на Востоке, при переходе на западную марку уменьшились в половину. Однако в любом случае хватило на единственное путешествие, о котором Катарина уже давно мечтала. «Путешествие не на запад, а на юг», — думает она про себя. Мальчика на картине Тициана зовут Леонардо. Недавно они с Хансом снова стали подбирать имя ребенку, которого могли бы завести. Георг, Каспар или Люси. «Здесь прекрасно, как во сне», — хотела она, собственно, написать в открытке Хансу. Но потом спохватилась и вместо этого написала. «Я помню, каково тебе сейчас». Хорошо, что по написанному нельзя судить о заминке. А еще хорошо, что письмом можно считать письмо только отправленное. Может быть, она бы даже смогла здесь учиться. Но тогда ей пришлось бы расстаться с Хансом. Этого она ему тоже, конечно, не пишет. Она сидит на солнце, на лестнице, ведущей вниз к маленькой пристани, на берегу узенького канала. Пахнет жареной рыбой и хлебом. До нее долетают из открытого окна обрывки итальянских фраз и ритмичный плеск маленьких волн, лижущих нижние ступеньки. Послезавтра у Ханса назначен разговор с издателем, потому что так называемое попечительское ведомство хочет превратить издательство в общество с ограниченной ответственностью. Его план напечатать книгу пока откладывается, заранее сообщил издатель. Мирная и дружелюбная революция внезапно показала свое отвратительное лицо во всей конкретности, сказал ей Ханс. Значит, за переход белой линии и за дешевое вино, которое со времен валютного союза продается на каждом углу, приходится платить экзистенциальной неуверенностью. Катарина пишет, держа открытку на коленях. Когда-нибудь мы побываем здесь вместе. В Берлин она возвращается с полным блокнотом зарисовок. «Наконец-то ты дома», — говорит мама, встречая ее на вокзале и угощая ужином на Райнхардштрассе. «Дома? Кока-кола, как она заметила, продается сейчас даже на восточной половине вокзала Фридрихштрассе. Кока-кола везде одинакова, что в Панкове, в маленьком продуктовом магазинчике, куда она всегда ходит, что в Нью-Йорке или Мюнхене. Кока-кола добилась того, чего не сумела достичь марксистская философия. Она объединила пролетариев всех стран под своим знаком. Наконец-то я дома!» Ей вспоминается «Карлик Нос». Пластинка со сказкой, которую она в детстве заслушала до дыр. Мальчик относит старухе покупки и, ощутив внезапную усталость, ненадолго засыпает у нее дома. Когда он просыпается и возвращается к родным, оказывается, что на самом деле прошло 7 лет, а он 7 лет прослужил ведьме, и она превратила его в горбатого карлика с огромным носом. Мать не узнает его, и все вокруг непоправимо изменилось. Все непоправимо изменилось. Увидеть Венецию и умереть. Неужели все остальные раньше, чем Катарина, поняли то, что она осознает только сейчас? Что ее отъезд был прощанием навсегда. Она вернулась в Берлин, но Берлин теперь другой город. Как легко воровать, она впервые узнает от Розы. В честь ее возвращения Роза не только приносит бутылку вина, которую купила, но и извлекает из большой мягкой сумки еще многое другое: французский сыр, шампиньоны в желе, крабовый салат и несколько маленьких колючих фруктов, название которых уже успела забыть. «На Западе и так все думают только о деньгах», — говорит она. Катарина кивает и вспоминает свои покупки в Кёльне. «Теперь и здесь можно наблюдать, как цены летят кубарем. Теперь и здесь какое-нибудь платье утром может стоить 25 марок, в обед 10, а вечером, скажем, всего 2,5». Таким образом, ничего не заплатить за это платье — только логическое следствие такого произвола. «Представь себе», — говорит Роза, — «даже Ута недавно взяла себе белье. «Взяла», — сказала она, — «словно уже наступил золотой век коммунизма, и все принадлежит народу. Берут солнечные очки, шампуни, книги и помаду, джин, блокноты, колбасу, магнитофонные кассеты и шоколад. Им совершенно безразлично, что продавать. Колготки и гель для душа. Разве не существовала договоренность, что объединенная Германия примет новую конституцию? Вместо этого область, в которой действует основной закон Федеративной Республики, просто распространили на восточную часть Германии. Разве это справедливо? Мармеладные мишки, дамские сумочки и полотенца. Целая партизанская армия, состоящая из восточно-германских девушек с до сих пор безупречной репутацией, развертывается цепью и идет в атаку, чтобы нанести Западу сокрушительный удар там, где он более всего уязвим, то есть в сфере обладания и оплаты. Введенные в заблуждение мартовские избиратели, несущие ответственность за рекорд скорости, с которой слились две совершенно разные страны, Еще стоят у киоска с жареными сосисками, чтобы отпраздновать немецкое единство, а Анна уже с улыбкой вывозит из магазина строительных товаров мимо охранника газонокосилку. Наступают холода, приходится надевать кожаную куртку с поясом, а на день ото дня все распухает и распухает от чая и кофе, пива, муки, баклажанов, блузок, даже меховой шапки, за которую пришлось бы выложить 300 марок. Лазейка в законе, приоткрывающаяся между двумя государствами, называется анархией. Главное, чтобы пояс куртки выдержал и вещички из-под него не выскользнули. Вся мука несчастных покупателей читается в том жесте, которым они поднимают желанные предметы одежды и беспомощно разглядывают. Свобода выбора — совершенно новый, до сих пор неизведанный ад. «Тогда уж лучше все сразу», — думают девушки. В посылках, которые они получали из Запада, Якобс Крёнунг был чем-то особенным, а сейчас доступность лишила его всякого очарования. Катарина и ее подруги хлебают этот кофе в универсальном магазине КДВ и мстительно уходят, не заплатив по счету. Половина их денег и денег их родителей исчезла в преисподней общественных преобразований. Да к тому же что, еще прикажете заплатить за жалкий кусочек пирога Биненштих столько же, сколько раньше за трактат Канта о вечном мире? Неужели на Западе и правда считают, что ценность измеряется деньгами, думают юные девицы и качают головами, помахивая длинными, не спадающими волосами, словно собаки, хвостом от растерянности. «Сейчас мы молоды, мы хотим быть красивыми. Зачем нам бюстгальтер с кружевной отделкой, когда мы превратимся в морщинистых старух? И доживем ли мы вообще до той поры?» Важно, чтобы на лице не читались никакие угрызения совести. Встретиться взглядом с продавцами, пока руки заняты чем-то другим. Только никогда, ведь даже у магазинных воровок есть свои законы и правила, никогда не красть в маленьких магазинчиках, где товар как таковой еще во сколько-то обходится владельцу. Красть только в супермаркетах, парфюмерно-косметических гигантах, универсальных магазинах или тех, что принадлежат крупным торговым сетям. «Вот только радость от похищения той или иной вещи, — замечает Катарина, — длится недолго. Чем увереннее она овладевает техникой, тем короче делается восторг. Мимолетное чувство удовлетворения приходится все чаще оживлять и подстегивать новыми грабительскими набегами, ведь каждая удачная кража таит в себе разочарование тем, что сейчас, в сущности, все совершенно, абсолютно, в корне безразлично. Каждая удачная кража порождает это разочарование, и каждая удачная кража пытается заново заглушить это разочарование. В рукава засовываются перьевые ручки и дорогие японские кисти, в штанины проталкиваются до голенища сапога дорогие духи, а что касается свитеров, то разве нельзя надеть несколько один поверх другого и так выйти из магазина? А потом? Этой пустоте чего-то не хватает. И так будет всегда. Все отчетливее становится понятно, что в процессе кражи единственное настоящее удовольствие заключается в самом обмане, в иллюзии власти, которой этот обман наделяет. Долго ли еще сможет Катарина расхаживать по магазину с краденным добром, медленно нагревающимся на ее теле, прежде чем ее наконец уличат? Долго ли еще сможет она ощущать свою вину, одновременно задерживаясь на месте преступления дольше, чем нужно? Неспешно шествовать к кассе, вместо того, чтобы убежать, спастись бегством, словно она обладает властью над другими, над теми, кто и не подозревает о ее обмане, словно она обладает властью над собственным страхом.